Фараон, должно быть, почувствовал необычную неловкость, которая царила за завтраком, или приспела пора перегореть в нем той горечи, которая отложилась на сердце после разговора с гонцом из Эфиопии. Трудно сказать что-нибудь определенное. Фараон был существом сложным. Извивы души его похлеще тайников пирамиды Хуфу. Он неожиданно поворотился к Ее Величеству и спросил: «Не кажется ли тебе, что нынче слишком тихо в этих комнатах?» Ее Величество согласилось, что да, нынче за столами тихо. Говорят, что так трапезничают те, которые живут в западной пустыне, где кончаются пески и начинаются плодородные земли, в стране Такефт. Вот тот народ молчит за едой, словно набрал в рот воды. Фараон сделал вид, что впервые слышит об этом народе. Кто он, откуда он, и можно ли вообще жить в западной пустыне? «Многие говорят о стране Такефт», — сказала Нефертити. Она посмотрела на мужа пытливым взглядом, задержала на нем взгляд. «Что-то происходит с ним? Или что-то творится с нею? Где тот кудесник, который мог бы объяснить, в чем тут дело?» Между ними не было открытой размолвки, он по-прежнему был вежлив, но воистину надо превратиться в обелиск, чтобы не понять, что что-то неладно в этом великом доме, а может быть не в доме, а в Кеме, на обоих берегах Хапи, в Дельте и на юге. Не здесь ли, как говорят хетты, спрятаны ослиные уши? Ведь бывает же так. Ничего не сказали дурного друг другу, а в воздухе носится непонятное, с трудом осязаемое и обоняемое, от которого портится настроение, хмурятся брови, и встает между двумя любящими сердцами ледяная стена, как в горах Ретену. Ее Величество понимает, что надо поддержать этот порыв фараона, надо отеплить воздух, витающий над столиками. Сэмнех Кере доедал сладкое блюдо, когда Его Величество обратился к нему с вопросом. «Что там за народ в стране Такефт и что он делает?» Его Высочество отставил тарелку, вытер губы льняной салфеткой. Юношески бледное лицо Сэмнех Кере порозовело. Глаза его блеснули черной молнией. «Вот этот будет фараоном», — подумал Его Величество. «Есть в нем и фантазия, и умение слушать людей, а главное, есть и достаточная мощь под славной, привлекательной личиной». Сэмнех Кере, сказать по правде, не обладал большой физической силой. Стрела, запущенная им, могла и не угодить в цель. Но разве в этом величие фараона, ведущего тысячи и тысячи людей за собой? Говорят, во времена Нармера ценились в фараонах бычья сила и прожорливость крокодила. В те времена, говорят ученые, жрецы, люди во дворце свободно поедали быка. Для этого достаточно было, чтобы Его Величество собрал 3-4 вельмож. И пиво пили сверх всякой меры. Если правда, то в силаче и дух сильный, но ничего хорошего в Сэмнех Кере не скажешь. Однако всякий, кто знает его, поймет, какая гордая и какая сильная душа в этом молодом принце. Стало быть, старинная поговорка не совсем точная. Его Высочество Сэмнех Кере ответил, не говоря ничего лишнего сверх того, что требуется сказать, сверх того, что необходимо для ясного уразумения мысли. Он ответил так: «Есть страна на западе, есть народ на западе. Он такой же, как все, на двух ногах, о двух руках, такой же, как все, с волосами на голове и двумя сосками на груди. Я напомню, в мире 4 расы. Ромету красные — это мы, Аму — желтые, они в Азии, Тиген — белые, они в Ливии, Нехсу — черные. В Такефт живут Тигену и немного Нехсу. Там города и деревни, там каналы и сады в пустыне, и женщины там красивые и статные, как в Дельте, и ловкие, как те, живущие в оазисах. Мертвых там хоронят в скалах и маленьких каменных пирамидах. И мертвые в могилах не лежат, а сидят. И нет там обычая, чтобы мертвый забирал с собой на поля Иалу больше, чем может взять человек в охапку. Не взваливал себе ношу на спину или плечи. «Слышите?» — сказал его величество, глядя перед собой. Но неизвестно, кому это он сказал. Эйе заметил в кратких словах, что все это правда, то есть правда то, что говорят о Такефт. «Кто говорит?» — спросил фараон. «Люди мудрые говорят». «Они есть кто?» — Эйе потянулся рукой к финикам и меду. «Мудрые люди. Они находятся даже здесь, в этом помещении». «В самом деле?» — фараон откинулся чуточку назад, как бы выставляя на показ свои крепкие массивные челюсти. И засмеялся. Нет, он захохотал. Нет, он вдруг захлебнулся в смехе. Глядя на него, начинал смеяться то один, то другой. Он передавался этот смех от одного к другому. Вот уже смеются все, даже Нефертити, даже застенчивый Семне Кере. О принцессах и говорить не приходится. Девушкам палец покажи, уже хохочет. Пенту наклонился к Маху и сказал полголоса. «Его величество, жизнь, здоровье, сила. Чувствует себя хорошо». Маху ответил. «После трапезы он будет ждать тебя». В этом неожиданном веселье, которое напало на всех, а иначе никак не скажешь, веселье явно нездоровым, искусственно подогретым, непоколебимо мрачным оставался один, его высочество Эйе. Он неодобрительно посматривал на жену свою Ти, такую немножко сморщенную, но все еще живую, задорную женщину. Может быть, Эйе видел дальше, чем все, или знал больше других. Кто это может сказать? Если бы здесь присутствовал живописец и ваятель Юти, он, несомненно, изобразил бы полтора десятка бездумно веселых людей и сурово задумчивого Эйя. Одного старого мудреца среди легкомысленных людей, одного воина среди подвыпивших. Так бы изобразил Юти, и он, наверное, был бы прав. Эйя сказал, сохраняя задумчивость. «Что такое мудрый человек? Некий певец, разъезжавший по городам в древнее время. При царе Усеркаафе выразился так. Мудрый человек такой же, как все. Разница лишь в том, что он больше думает и меньше других болтает». «Это трудно», — сказал фараон. «Что трудно? Болтать». «А я что говорю?» — сказал Эйе. «То же самое». Служители разнесли вино, черное, как чернила, которое пишут в фараоновой канцелярии. Оно называлось «Несравненное Ахетатона». Ее величество Нефертити смеялась, а на душе у нее камень. «Эхнатон уже не тот. Что с ним?» «Говорят, все Кия — это жаркая молодая красавица. Но разве может смутить Бога красавица?» Не в ней дело, совсем не в ней. Если Эхнатон в чем-то не согласен со мной, можно объясниться. Если я не родила ему мальчика, я могу уйти. Но все требует объяснения, нельзя так молчаливо. Эйя смотрел прямо перед собой сквозь жену, которая сидела напротив него, и думал о своем. Его жилистые руки лежали на столике, голова ее слегка наклонена на бок к левому плечу. «Сейчас видно все, как на ладони. Даже иноземец, не знающий нашего языка, скажет, царь и царица не в ладах. В великом доме разлад. Великая любовь уступила место великому равнодушию. От равнодушия до ненависти шаг. Эта молодая Кия делает свое дело. Она разрушает. Это видно даже слепому». Фараону не давали покоя те самые молчаливые мудрецы, о которых говорил Эйе. На бритой голове старика пульсировали большие крепкие жилы, и фараон подумал, что именно эти жилы являются признаком мудрости. Он любил и глубоко уважал Эйе, независимо от того, сколько у него жил на голове и что говорил старик. Ни один совет Эйе не был легкомысленный или непродуманный. Говорил Эйе точно слова ковал. Каждое слово, что небесный металл, весомое, четкое, попадающее в сердце, в самую серединку. «Я читал в старых свитках, — сказал Эхнатон, — что некогда в Кеме обитали мудрецы. Они много болтали, но каждое слово их ценилось выше золота». «Где же они? — спросил Эйе. — Мудрецы, что ли? они повывелись, ибо в противном случае берега Хапи были бы усыпаны золотом. Я верю этому». Эй, наконец, рассмеялся. Фараон поднял чарку, хотел было пригубить, но что-то вспомнил или увидев что-то в чарке, поставил ее на место, встал и вышел в свою рабочую комнату, где он работал и слагал стихи. Пенду последовал за ним.